Глава 17. 30 травня, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород. В старой части Сужгородского кладбища было мало порядка. Здесь перемежались огромные мавзолеи кровного дворянства, участки с тесно скученными, но украшенными богатыми надгробьями могилами менее родовитых семейств и оплывшие холмики, в которых захоронения лишь угадывались. Мрачные дряхлые туи и кипарисы ворчливо поскрипывали на редких посетителей. Жаркий воздух пах все теми же кипарисами и полынью, что в изобилии росла на могилах. А еще здесь я чувствовала себя гораздо более живою, чем вчера в доме в Рековых. Мои родные, местный батюшка и Татьяна Адамовна, медленно и чуточку торжественно шли к мавзолею нашего рода. Мы со Стефаном держались чуть позади. Сегодня он был в сюртуке хорошего сукна и сияющей белизной рубашке, которая сама по себе смотрелась украшением. Тугие манжеты застегнуты драгоценными запонками. На таком фоне мое строгое темно-серое платье казалось слишком простым. От неуместного волнения ладони подрагивали и даже, вот конфуз, увлажнились, спасали лишь перчатки. Я попыталась подумать о чем-то ином и вспомнился завтрак. На нем Марк Прохорович отказался участвовать в сегодняшней церемонии, сославшись на занятость, и добавил, что поездка в соседнюю губернию на старые могилы в Рековых лишена смысла, довольно будет благословение одного рода. Согласно традициям, перед свадьбой невеста с женихом должны выказать уважение предкам, поклониться могилам почивших из своих семей. Но я уже поняла, что барон в принципе редко кому выказывал уважение. Понадобилось время, чтобы выдрессировать слуг. Кажется, так говорил Стефан. Что там было еще? Отец — рачительный хозяин. Мне было бы жаль потерять столь прекрасную невесту. К чему это вспомнилось? «Прошу прощения, Ульяна Петровна, вы чем-то обеспокоены?» Стефан смотрел с волнением. «Вы будто бы излишне бледны». Припомнились и его странные речи на балу в честь помолвки. «Но то ведь из-за несчастной любви!» «Это все кладбище!» Стефан огляделся и вздохнул. «Мне стоило догадаться, все-таки дамы весьма впечатлительны. Вы столь нежны и хрупки. Глядя на вас, я вспоминаю свою старшую сестру». Голос жениха был полон грусти, будто Агния не вышла замуж, а умерла в девичестве. «Вам предстоит ко многому привыкнуть в нашем доме. Раз уж мы здесь почти наедине, я могу быть с вами откровенным». Щекам вмиг стало жарко. «Наедине? Откровенным?» Это звучало так... «Да что же, к чему эти мысли?» «Мой отец — тяжелый человек. Он бывает даже жесток». Стефан смотрел куда-то мимо меня, рассеянно потирая левое запястье. «Я пытался намекнуть вам раньше». Сначала подумалось, что мне показалось, но вот он моргнул еще раз, отвернулся. Он плакал. Родные ушли уже далеко вперед, но это было совершенно неважно. Воятель, как же хотелось его утешить. Мне хватило двух дней, чтобы пасть духом, а каково жить в подобной семье? Коснуться его руки было таким естественным желанием. Стефан выдохнул и посмотрел на меня с некоторым недоумением. «Я знаю. Про Марка Прохоровича многое говорят. Простите, Стефан Маркович». Стало неловко. Показалось, что в его глазах я должна выглядеть глупым ребенком. «Не извиняйтесь. Слухи не всегда правдивы, но... Я бы хотел, чтобы вы действительно были с ним осторожны, поэтому покажу кое-что. Об этом мало кто знает». Стефан снял сюртук, разом став как-то беззащитнее, расстегнул запонки на левом запястье и закатил рукав. «Это...» Я потянулась коснуться хотя бы кончиками пальцев. «Не он сам, конечно. Он часто повторял, что мои слабости — никчемность из-за порченной крови, а я все не мог понять, как это. Вот и пытался добыть ее, чтобы рассмотреть. Я позже догадался, что он говорил о матери. Ее кровь во мне испортила кровь в Рековых». Такое тонкое для мужчины запястье закрывал сплошной рубец из тонких и широких ниточек то ли царапин, то ли порезов. Ну а позже, как вы, наверное, знаете, овладение даром может быть болезненным, особенно в раннем возрасте. Но его благородие не привык разбрасываться ресурсами. Мне запретили жаловаться, а боль не утихала, и вот. Я сделал это сам. Царапины легко заживают, только если не раздирать их каждый день. Выражение глаз цвета серого речного льда было не разобрать, но сжатые тонкие губы, обострившиеся скулы Стефана, говорили о многом. Рукав он одергивал как-то торопясь, также несколько суетливо надел сюртук. «Мне так жаль». Что можно было еще сказать? «Благодарю. Вы только будьте послушны. Марк Прохорович непростой человек, но более всего он ценит послушание». Стефан на миг замер, а после продолжил застегивать пуговицы. «Возможно, это будет несколько поспешно, но позвольте называть вас по имени, хотя бы наедине. Все же мы обручены». «Да». Я смотрела на стоявшего в полоборота и излишне тщательно оправляющего одежды жениха. Как можно было отказать? Тем более, что в мыслях уже давно звала его по имени. Думаю, это будет уместно. «Благодарю вас. Спасибо тебе за эту честь, Ульяна. Был бы рад, если бы и ты смогла обращаться ко мне без лишних формальностей». Стефан мягко улыбнулся, и я тоже не удержалась от улыбки в ответ таким словам. На душе стало тепло и немного горько. Он не побоялся доверить свою тайну, но в то же время что-то удерживало меня от ответной искренности. «Поторопимся, нас, наверное, ищут». Жених вновь предложил локоть, и мы быстрым шагом двинулись дальше по узкой аллейке. Все были уже у склепа. Сухонький и какой-то изможденный священник шептал молитвы, склонив голову и держа в ладони знак воятеля. Татьяна Адамовна стояла чуть в стороне ото всех, отвернувшись к соседним могилам. Мои же родные вели неспешную тихую беседу. Никто не посмотрел на нас со Стефаном осуждающе, только расступились, как бы принимая в свой круг. Батюшка подошел к высокой кованой двери, провернул в замке тяжелый ключ, потянул за массивную ручку в виде кольца. Изнутри пахнуло холодом и затхлостью. Пока многократно усиленный эхом голос священника то быстро, то нараспев перебирал слова молитв и воззваний, я переходила от одного саркофага к другому. Стефан, вначале вставший у входа в углу и явно чувствовавший себя неловко, теперь шел следом. Все эти люди умерли задолго до моего рождения, но они не были забыты. Я шепотом здоровалась с ними, называла их имена для Стефана, иногда прибавляя несколько слов об особенно примечательных фактах жизни. Точно то же самое чуть позади матушка говорила Елизару и Коленьке. Соня стояла у могилы Екатерины Львовны, одной из наших прабабок. Почему-то именно ее жизнь была более всего интересна сестре. С нею она предпочитала беседовать в такие вот визиты. Батюшка стоял, обнявши бабушку, единственную, кто близко знал некоторых из похороненных здесь при жизни. Татьяна Адамовна в склеп не зашла. Когда все закончилось и все вышли наружу, свет, звуки, запахи обрушились так резко, показались такими непривычными, словно мы побывали не у могил, а у порога, за которым они перестают существовать. «Жаль, что не выйдет побывать у ваших предков, Стефан Маркович», — матушка говорила чуть рассеянно. «Все же это важно». «Я никогда не бывал там, Марфа Георгиевна», — жених улыбнулся устало и грустно. «Правда, мне доводилось посещать семейный склеп в Малинках у родителей ее благородия. Но это было в раннем детстве, воспоминаний почти не осталось». «Честно говоря, до этого дня я не понимал, почему это может быть интересно. Вы правы, я бы с удовольствием съездил навестить их могилы, но мой отец, к сожалению, очень занят, а я должен ему помогать». «Понимаю», — матушка кивнула. «А как же Татьяна Адамовна?» Бабушка подошла, опираясь на руку батюшки. Они прощались со священником. Если бы она и согласилась, боюсь, его благородие не одобрил бы такую нашу поездку». «Если бы». Маргарита Николаевна медленно кивнула, глядя на баронессу. Та уже стояла за оградой, словно желая поскорее уйти. Стефан обернулся на мать, нахмурился, щелкнул золотой крышечкой карманных часов. «Боюсь, нам уже пора идти. Я обещал его благородию вернуться к обеду. Благодарю вас за эту встречу». Он уважительно поклонился каждому и даже Соне с братьями. «Мне всегда было интересно узнать, как живут в других семьях. Теперь я бы хотел, чтобы наша с Ульяной Петровной семья была похожа на вашу». «Ух, ну что вы в самом деле!» Матушка широко улыбнулась, да и мне не удалось остаться невозмутимой после таких слов. Щеки потеплели. «Мы всегда рады видеть вас в нашем доме, Стефан Маркович». Батюшка первым протянул ему руку. «Благодарю, Петр Афанасьевич. Ульяна Петровна, я жду вас». И, улыбнувшись тонкими губами, суженый понятливо отошел, давая мне время попрощаться с близкими. «Уля, тебя точно ничего не тревожит?» Матушка тут же подошла ко мне и взяла за руку. «Да, все и правда хорошо». «Я столько лет тебя знаю. Будь прием во Врековском доме действительно теплым, ты бы уже рассказывала, как это было». Я только пожала плечами. Второй раз за сегодняшнюю встречу она пыталась разузнать подробности, словно от них мог быть какой-то толк. Забрать меня обратно? Это обязательно вызвало бы пересуды в обществе. К тому же после свадьбы переезд был неизбежен. Потому еще утром я решила, что не буду расстраивать ни ее, ни батюшку. Им и так довольно тревог. «Оставь». Бабушка коснулась ее локтя. «Иди, Уля, тебя уже заждались». Благодарно ей улыбнувшись, я обнялась с каждым и поторопилась к Стефану. Но все же услышала грустным голосом сказанную ею же фразу. «Она пытается стать взрослой».